Брахман стер улыбку, прищурил свои круглые глаза и пристально всмотрелся в худое, осунувшееся лицо заключенного, обтянутое желто-бледной кожей. Отчетливо проступали на этом лице челюсти и скулы. Мрачек выдержал его взгляд. «Хм, ну и что же дальше ты пропоешь?» — спросил Брахман и неторопливо перекинул широкое полотенце через плечо. Мрачек оглянулся и перевел глаза на дежурного, стоящего у табуретки. «Тут неудобно». Староста энергично кивнул головой в сторону двери и направился к выходу. Мрачек последовал за ним. Остановился Брахман у длинного на полсотни сосков рукомойника. «Так», — сказал он, — «выкладывай». «Я не питаю к вам дурных чувств и не хотел бы, чтобы у нас был другой староста, да и многие не хотят». «Без предисловий», — оборвал его Брахман, — «мне наплевать на то, что хочешь ты или не хочешь». Подавив в себе чувство отвращения к этому зверю в образе человека, Мрачек разыграл смущение. Он продолжал тем же доверительным, заискивающим тоном. «Слушок про вас пустили. Говорят, что вы из судетов». Брахман заметно насторожился. «Дальше. И будто вы не из немцев, а...» Мрачек кашлянул в кулак. «И если это дойдет до политического отдела, то могут возникнуть неприятности». Сверх всяких ожиданий Мрачек попал в старости в самое больное место. Брахман сразу изменился в лице, побледнел и дико взглянул на него. «Я нарочно встал пораньше, чтобы предупредить вас, с глазу на глаз». Брахман схватил Мрачека повыше локтя и так сжал руку, что крепкий Иржи едва сдержал крик. «Кто треплется? Кто? Говори!» — потребовал Брахман. «Я узнал через второе лицо, но могу узнать точно. Ведь вы сами понимаете, люди боятся болтать лишнее». «Дознайся и скажи мне, я...» Он не договорил, и глаза его и лицо налились кровью. «Узнаю обязательно, на этой же неделе», — пообещал Мрачек и отошел от старосты. Но неожиданно повернулся, сделав вид, будто вспомнил что-то, и подошел к умывальнику. «Господин Брахман, пожалуй, можно узнать и раньше. Есть один человек, он может выяснить, потому что сам слышал. Вы бы поговорили с ним?» Староста испытующе посмотрел на Иржи. «Фамилия?» «Боровик», — ответил Мрачек. «Русский, из третьей бригады. Он, правда, трусоват. Ну вы попробуйте». «Русский?» — переспросил Брахман. «Да, русский. Я бы и сам мог попытаться, да как? Он в городе работает. Если бы его на день на два к нам перевести в бригаду, я бы выждал удобный случай и заставил его разговориться». Брахман призадумался, потом угрюмо сказал. «Ладно, иди». На следующее утро Боровик работал вместе со всеми. Но возможность побега была исключена. Разгрузка вагонов прекратилась засветло, не подали машин, на которые грузили снаряды и мины. Прошел еще один день, не изменивший положение. Подходил к концу другой. В 5 часов заключенных построили в колонну, чтобы везти в лагерь. Опять не подали машин. Брахман провел перекличку, охранники для верности пересчитали заключенных по рядам. Они знали, что в случае побега оставшиеся часто откликаются за тех, кто бежал. Колонна тронулась, и цепочка перевалила через станционные пути. Охранники торопились, покрикивали на отстающих. Они побаивались надвигающейся грозы. Всю западную сторону неба уже заволокли густые черные тучи. Рокотал майский гром. Извилистые и ломаные линии молний полосовали небо. Ветер гнал по земле облака пыли. У шоссе колонну вдруг остановили и повернули обратно. Оказалось, к платформе подошли 2 десятка грузовиков. Надо было продолжать разгрузку. «Живей! Живей!» — командовал Брахман. Заключенные нехотя принялись за перегрузку ящиков из вагонов на автомашины. В самый разгар работы, когда уже половина состава была разгружена, небо треснуло, разломилось надвое и громыхнул такой удар грома, что Брахман, к удивлению заключенных, осенил себя широким крестным знамением и тут же полез под вагон. Его примеру последовали охранники. Ливень обрушился на землю. Заключенные поползли было под вагоны, но послышался окрик Брахмана. «Таскайте! Таскайте, собаки!» И люди принялись таскать. Сразу же они промокли до нитки. Косой крупный дождь хлестал в лицо. Смертоносные ящики скользили в мокрых ладонях. На разгрузке работали четверками. Слива и Боровик вытаскивали ящики из вагонов, а Мрачек и Глушанин подхватывали их прямо с рук, относили и складывали на грузовики. Дождь начал редеть, но потом ударил с новой силой. С платформы, скрытых вагонов, ручьями сбегала вода. Между путями расплылись сплошные лужи. Начинало темнеть. Мрачек и Глушанин, занятые переноской ящиков, даже не обратили внимания на то, что три или четыре раза груз им подал один слива. Они и дальше не заметили бы отсутствия боровика, если бы Антонин не сплошал. Еще немного, и он уронил бы ящик под вагон. Глушанин испуганно посмотрел на Антонина, тот приложил палец к губам, молчание. Когда в вагоне осталось не больше десятка ящиков, снова появился боровик. «Ну все», — сказал он Сливе, — «теперь пан или пропал. Или сейчас, или никогда». «Тихо, тихо», — предостерег его Слива, — «говори спокойно». Хотя у него самого сердце так рвалось из груди. «Соседний состав отойдет вот-вот. В голове паровоз под парами, против нас вагон, там в полу огромная дыра. Я пробовал, можно залезть внутрь». «Хорошо», — сдерживая волнение, ответил Слива. «Я шепну ребятам, а ты попытайся сдвинуть вторую дверь». Когда подошли Мрачек и Глушанин, Слива передал им слова боровика. Глушанин выпрямился, расправил плечи. Он не сказал ни слова, только крепко сжал своей сильной рукой плечо Сливы. Но усилия боровика ни к чему не привели, вторая дверь не подавалась. С горячки и спешки он не сообразил, что она заперта снаружи. Воспользоваться узким окном, через которое боровик перебирался на ту сторону состава, было трудно. Тогда он решил отпереть и отодвинуть дверь с наружной стороны. Ловкий и юркий, он снова полез в окно, и через считанные минуты дверь подалась. «Под нашим вагоном никого нет. Где ребята? Как бы нам не упустить случая?» «Сейчас подойдут, ты не волнуйся», — успокаивал друга Слива. Мрачек и Глушанин не появлялись еще минуты две-три. Отлично понимая, что второй раз такой удобный случай уже не повторится, они торопились изо всех сил. Подойдя к вагону, все четверо легко вскочили в него. Действовали молча. Первыми перебрались на другую сторону боровик и Слива и тут же залегли в лужах. Потом они ползком доползли до намеченного вагона. Не успел боровик, лезший вторым, скрыться в отверстии пола, как под вагоном показались Глушанин и Мрачек. «Ну а если состав...» Антонин хотел сказать, «если состав простоит еще час, в какое мы попадем положение?» Но гудок паровоза оборвал его на полуслове. Состав заскрипел, рывком сдвинулся с места и покатился плавно. Друзья сидели тесной кучкой, плечами прижавшись друг к другу. Они на свободе. Свобода! Вот она, вожделенная свобода, о которой они мечтали в свои каторжные дни и бессонные ночи, ожидание которой помогло им пережить черные годы неволи.